Противникам пришлось использовать амортизирующие заклятия на остатках потолка, чтобы их не завалило, а Поттер Эванс, взяв девушку за руку и бросив напоследок Конфринга, рванул к черному ходу. Подростки оказались в небольшом помещении с еще одной дверью, ведущей на улицу. При попытке выбить ее с плеча, Гарри наткнулся на непреодолимое препятствие, дверь оказалась запечатана, и подростка отбросила назад, хорошенько приложив об пол. «Черт, Гарри, ты в порядке?» Гермиона тут же подскочила к парню. «В порядке, пострадала только моя гордость», — ответил Рейвенкловец, вставая на ноги и запечатывая дверь, через которую они вошли. «Надо быстро придумать, как выбраться отсюда, Добби, Добби». Домовик не появился на зов хозяина. «Что происходит?» «Не знаю. Единственное предположение, комната изолирована какими-то чарами, не пропускающие домовиков. Только я не думал, что такое существует». Дверь, через которую они вошли, содрогнулась от мощного удара, едва не слетев с петель. «Мя, попробуем взорвать стену». Девушка кивнула, и парочка одновременно бросили в стену две бомбарды Максима. Вместо разлетевшейся стены, чего они собственно и ожидали, она только лишь подернулась синим светом, поглощая заклинание. «Что за? Как такое возможно? Что за черт? Гарри, успокойся. Надо подумать, и мы выберемся». Дверь снова содрогнулась и прогнулась, словно ее пытались выломать тараном. Гарри повернулся лицом к двери, задвигая девушку за спину. «Ладно, хотят драки, значит, будет драка с использованием непростительных». Но от созерцания ломающейся двери их отвлекло другое действие. Недалеко от них, возле стены, появилась черная дыра размером с человека, откуда вылезла фигура старика, того самого, который ранее сидел в кафе возле окна. «Сюда, скорее». В любой другой ситуации, подростки бы сто раз подумали, чтобы делать то, на что они пошли. Но сейчас была другая ситуация, поэтому быстро переглянувшись, они вдвоем сиганули через этот портал как раз в тот момент, когда дверь с громким взрывом слетела с петель, где-то в Шотландии. «Ты в порядке?» «Гарри, не молчи». Поттер Эванс медленно приходил в сознание, постепенно вспоминая произошедшее недавно. «С ним все будет в порядке, юная мисс. Он просто устал, к тому же удар головой об пол быстро не проходит». После этих слов, Гарри почувствовал, как у него заболела голова. Точно, пройдя через портал, его настигла взрывная волна, отчего тот и упал, приложившись хорошенько о пол. А с учетом того, как горело сейчас лицо, он еще проехался по полу пару метров. «А с кем сейчас разговаривает Мя?» Резко поднявшись, Гарри вынул палочку, нацелившись в сторону голосов, но тут же был побежден. Нет, не заклинанием, а Гермионой Грейнджер, которая, увидев пробуждение Гарри, тут же бросилась ему на шею, что не мешало парню держать на прицеле старика. А тот словно и не замечал этого, продолжая что-то колдовать и тихо бормотать вслух. «Кто вы? Почему вы нас спасли? И кем были те маги, которые напали на нас в кафе?» «Сколько вопросов за единицу времени», — усмехнулся старичок, колдуя на чем-то, что напоминает омут памяти. «Впрочем, с учетом того, что я знаю, вы и в прошлом готовы были добраться до любой информации, не останавливаясь ни перед чем. О чем вы? Сейчас нет времени все объяснять. Все, что могу сейчас сказать, меня зовут Джейкоб. На вас и ваших друзей объявили охоту клан Кэмпбеллов, младшая ветвь клана МакАртуров. Думаю, они как раз сейчас и ищут ваших друзей. Зачем мы им нужны?» — подала голос Гермиона, оторвавшаяся от парня. «Что мы сделали? Проявили себя. Сейчас я отправлю вас назад в Британию, а потом подчищу все следы, чтобы они не обнаружили мою помощь». Вот, снова появился тот же самый портал, который недавно их вытащил из кафе, но Гарри не торопился уходить. «У меня еще один вопрос. Это ваш магический купол спас меня почти 2 года назад? Почему вы так решили, молодой человек? Например, то, что такой магический щит, не пропускающий магию изнутри, невозможно поставить для нынешних магов. Что-то наподобие этого стояло на кафе, иначе нас бы вызволил мой домовик, но у вас как-то получилось пройти сквозь него, и вдобавок к этому, вы создали портал в воздухе, тогда как в наше время портал создают только заклинанием Портус. Вас всегда считали очень умным человеком, умеющим смотреть в корень. Это правда, я создал тот щит, чтобы не дать вам погибнуть после резкого магического выброса. Я не мог позволить вам погибнуть. Я не могу всего вам рассказать сейчас. Прошу вас, возвращайтесь домой, чтобы я мог заместить следы и воспоминания тех, кто охотится на ваших друзей. Кэмпбеллы не знают точного места, где вы живете, пока мне удается скрывать ваше присутствие. Лишь когда они идут в правильном направлении, я уничтожаю все следы. Вы работаете на них, зарычал Гарри, сменяя свои глаза на змеиные, а вместе с парнем зарычала и девушка. Магия вокруг них начала потрескивать от мощного излучения. Все очень сложно, лицо старика стало каменным, но в глазах проскользнула боль и грусть. Я обещаю, что расскажу вам все, но прямо сейчас у нас мало времени. Я не хочу, чтобы вы погибли. Подростки посмотрели друг на друга, решая, верить ли в слова старика или нет. Слишком очевидно то, что он связан с нападающими, но с другой стороны, если бы он хотел их смерти, то даже не попытался бы их спасти. Но если Гермиона сразу успокоилась, то Гарри это далось с трудом. Один старик тоже, вроде бы, желает ему добра, хотя на самом деле ему важнее, чтобы подросток в нужный момент пошел и погиб в бою. Гарри, я верю ему. Пожалуйста, идем отсюда, я беспокоюсь за остальных. Поттер Эванс коротко посмотрел на свою невесту, медленно успокаиваясь, прежде чем повернуться к старику. Хорошо, я поверю вам сейчас, но я требую объяснений в будущем. Не дай Мерлин вам соврать, или подвергнуть нас опасности. Найду и уничтожу, даже если придется искать вас, или вашего Кэмпбелла на краю мира. Я понимаю, слабо улыбнулся старый маг. Мне самому не хочется попадаться под удар боевого мага, пусть и настолько молодого. Увидев, что подросток все еще напряжен, ожидая либо хоть каких-то гарантий о ненападении, добавил, он все ближе и ближе к вам, прошептал старый маг по имени Джейкоб. Я уже слишком стар, и не смогу слишком долго защищать вас от него. Кто именно он, о ком вы говорите? Тихо произнесла Гермиона. Джим Кэмпбелл, нынешний правитель клана. Он очень сильный маг, и мне просто повезло, что удалось убедить его в своей беспомощности. Слова человека окончательно успокоили Гарри, который вместе с девушкой прыгнул в портал, на этот раз не сломя голову. Одного удара о пол ему хватило за глаза, тем более, им нужно было найти друзей и убедиться в их безопасности. «Я рад, что вы вернулись», — проговорил Джейкоб в пустоту. «Почти 300 лет прошло с вашей смерти, и ваше перерождение вновь вдохнет жизнь в наш клан. Надеюсь, я доживу до этого момента». С друзьями Гарри и Гермионы все было в порядке. Ханна и Сьюзен даже не знали, что на них была начата охота, тогда как Невилл уже успел сойтись в бою с одним магом. Тот напал на него возле его же дома, когда Лангбаттом решил сходить к родителям. Как итог, враг лишился руки, когда Рейвенклавец разорвал магу руку заклинанием Конфринга. Сам парень почти не пострадал, если не считать слегка опаленных волос и трещин в ребрах от удара неизвестного заклинания. Единственное беспокойство было лишь в том, что основатели сердца Туманного Альбиона не могли ни связаться с Луной, ни найти ее. Сказать, что ее друзья едва не сошли с ума, это ничего не сказать. Гарри с Невиллом даже начали полномасштабные поиски, вдвоем отправившись в министерство. Зачем? Ну, Лангбаттом хотел обратиться к бабушке, которая сейчас находилась на заседании Визингамота и должна была скоро освободиться, а Поттер Эванс напрямую пошел к заместителю советника министра, к Люциусу, если точно. Остановить его не смогли даже двое охранников, которые стояли возле двери, они просто оказались вжаты в стену от телекинетического удара подростка, находящегося на грани выброса. Чуть позже, когда за ворвавшимся в кабинет пришедшие в себя охранники были успокоены, Люциус выслушал Гарри, а потом усмехнулся. Как оказалось, когда на Гарри и Гермиону уже напали в кафе во Франции, Люциус получил данные от своих шпионов, что кто-то готовится напасть на них здесь, в Британии. Маги пытались найти дом Поттер Эванса, но с учетом тех рун и заклинаний, которыми парень окружил свой дом, тот стал так же неприступен, как дом Блэков, поэтому они перешли на друзей Гарри. Люциус смог установить наблюдение за этими людьми, но из-за ограниченного времени, он не успел развернуть полную защитную операцию. Ханну и Сьюзен как раз и охраняли люди Люциуса, к Невиллу должны были в течение 2 часов тоже должны были прибыть охранники, а вот с Луной получилось иначе. За девочкой и ее отцом прибыл сам Люциус, вместе со своим сыном, и пытался забрать их под защиту своего дома. Получилось, но не сразу. Когда Малфой-старший уже собирался просто заколдовать Ксенофилиуса Лавгуда, в разговор вступил Драко, неся какой-то бред про каких-то мозгошмыгов и тому подобное, предложил обсудить это все у них дома. С какими глазами заместитель министра смотрел на своего сына, не передать словами. То, что не получилось у него в течение часа, получилось у сына за пару минут. Лишь собравшись вместе, Гарри и Гермиона вздохнули спокойно. Все живы, здоровы и почти целы. Ну и узнали радостную новость от Невилла. Его родители наконец полностью пришли в себя. Да, над Фрэнком врачу еще придется немного поработать, все-таки ему досталось сильнее, чем Алисе, но сам факт того, что спустя больше 10 лет они уже очнулись и могут осознанно видеть, что творится вокруг них, это уже радость. А после произошедшего, радостная новость – это именно то, что нужно. Адрака, пусть и слегка подколол, но тоже выразил свою радость за товарища. Но несмотря на радостные новости, все прекрасно понимали, что к ним приближается самая настоящая опасность, от которой нельзя уйти и нельзя игнорировать. Остается только встретить ее лицом к лицу, с палочкой на изготовку и полностью подготовленными, если они хотят выжить в этом безумии. Начало 4-го года, 31 августа, Годриковая лощина. Еще раз, Мия. Сейчас, Гарри. Спустя минуту, снова раздался громкий взрыв, который разнес новые мишени, трансфигурированные из камней Гермионой. Взрыв был произведен самим парнем при помощи невербального конфринга. Подростки все лето тренировались в невербальных заклинаниях, но после недавнего нападения во Франции, и после вчерашнего общения с Джейкобом, который их спас, они стали еще активнее тренироваться. Помимо невербальных заклинаний первого и второго курса, Гарри полностью овладел конфринга, авадой, каменным кулаком и освоил заклинания шаровой молнии и электрических стрел, тогда как Гермиона овладела адским пламенем, бомбардой и ледяным шипом. К тому же, девушка научилась начальной трансфигурации без палочки. Также этим заклинанием обучалась и вся остальная компания парочки, поняв, что шипы обладают достаточным пробивным эффектом, что на себе проверили мишени. Немного подумав, Гарри решил обучить всех друзей приему шар тьмы, но он столкнулся с небольшой проблемкой. На интуитивном уровне друзья слегка опасаются этой способности, и максимум, на что они способны, это создать небольшую темную вспышку. Но не все опасались шара тьмы, Драко и Дафна легко овладели этой способностью, чуть медленнее справились Забине и Невиллу. В качестве тренировочной площадки, пока им недоступна выручая комната, использовался подвал в доме Гарри в Годриковой лощине. Подвал был огромным, делался ведь для Висы, чтобы ей было где развернуться, так что ребятам хватало места для дружеских спаррингов и отработок заклинаний на мишенях. «Гарри, ты считаешь, что ему стоит верить?» – спросил Невилл, отрабатывая невербальные сика на других мишенях. «Стоит, но это не означает, что нужно расслабиться и не ожидать удара в спину». «Мя, движущиеся мишени». Девушка взмахнула палочкой, создав новые мишени, и при помощи заклинания левитации заставила их двигаться. Драко Малфой, заняв позицию чуть в стороне, начал планомерный обстрел Гарри Инкарцера, Вердемилиусом и Баубилиусом. Зачем? Ну, Поттер Эванс уже давно решил научиться не только поражать цели, но и уходить при этом от вражеских заклинаний. Так что постоянное повторение – это именно то, что сейчас нужно. А что если он соврал и только пытается показать себя нашим помощником? Тогда он не стал бы тратить столько сил на наши смеи и спасение, и не предупреждал о нападении. Меня больше смущает, что их магические знания гораздо выше наших. Например, заклинание ледяного шипа я не то что не знал, но и не слышал даже. Ни в моей библиотеке, ни в библиотеке Блэков нет ни одного упоминания об этом. Вот черт, молния Драко проскочила рядом с Гарри, слегка задев его ногу. Повреждение несерьезное, но чувствительное. Мордрит и Моргана. Гарри, а если бы это было смертельное заклятие, или то же самое сика, тогда мне наступил бы конец, чуть скривился парнишка, вставая на изготовку. Лучше сделаем перерыв. Мы уже 4 часа тренируемся без отдыха, сказала Гермиона, убирая мишени. Малфой, одетый в защитную одежду и маску, чтобы не забросало осколками от мишени и пылью, снял с себя защиту, отряхнул ее от пыли и недовольно чихнул, и вместе со всеми развалился на полу. Точнее, развалились только парни, девушки же сели в мягкие кресла возле стены. «От таких тренировок я скоро и встать не смогу», – пробурчал Невилл. «Только ползать буду». «Как будто ты один устаешь, Невилл». «Не один, но нам завтра в школу, Драко, и будет немного неприятно, если мы не сможем встать с кровати. Или надеешься, что за нами из Хогвартса придут, чтобы узнать, почему мы не пришли?» «Ну, насчет нас я сомневаюсь», – но что-то мне подсказывает, что за Гарри придут точно, с учетом пророчества. Дамблдор его в покое не оставит. Не надо говорить обо мне в третьем лице, будто меня тут нет. Возмутился хозяин дома, вставая с пола. Но уже спустя несколько секунд, парень снова сел, но на этот раз спиной прижался к ногам своей девушки. Гермиона тут же запустила свои пальчики в его растрепанную прическу, почесывая голову, отчего Рейвенкловец едва не заурчал от удовольствия. То, что Дамблдор не позволит ему спокойно жить, Гарри знал уже давно. Старикан до сих пор верит, что пророчество исполнится, а когда парнишка погибнет по пророчеству, то сам великий волшебник станет победителем второго темного лорда. А уж какие дифирамбы ему будут после этого петь. Знаете, ребят, мне глубоко все равно, что насчет меня удумал Дамблдор. Я не буду плясать под его дудку. У меня есть свои цели на будущее, и умирать пока не собираюсь. Я больше опасаюсь этого Кэмпбелла и того, что он может сделать. С учетом того, что вы рассказывали, подала голос Сьюзен, этот маг имеет за собой, если и не слишком большую, то очень обученную армию. Ну, армией это назвать тяжело, но, как сказал Джейкоб, под командованием Джима Кэмпбелла в районе 30 магов. Ну, теперь-то уже поменьше. А с учетом того, что их знания выше наших, это превращается в проблему, в большую проблему. Все у нас не слава Мерлину, пробурчал Лонгботтом. То одно, то другое. Уверен, что наш следующий учебный год тоже не пройдет спокойно. Надо же, с каких пор ты стал пророком, Невиллу? Или решил в новом учебном году на предсказания к Трелле не ходить? Ехидно улыбаясь, спросил Малфой. Да я скорее пойду в ученики к темным магам, чем буду сидеть в классе прорицания и слушать о смерти. Профессор Трелле не каждый урок предсказывает смерть учеников, что любого сведет с ума. Гарри слушал перепалку двух друзей постольку поскольку. Пальчики его невесты, которые продолжали почесывать его голову, вводили парня в состояние близкое к коме, ну или очень глубокой дремы, когда осознаешь, что происходит вокруг, но не хочешь или не можешь отреагировать. В данном случае, был именно первый вариант. Гарри очень любил вот такие моменты, когда не нужно ни о чем думать и можно просто наслаждаться близостью с любимой, а дружеские перепалки друзей только добавляли иллюзию того, что все хорошо и ничего не происходит. К сожалению, и Гарри, и Гермиона, да и все остальные понимали, что это им только кажется и опасность никуда не делась. Именно поэтому они и начали тренироваться настолько упорно, что выдыхались по полной программе. Но что ни говори, а вот такие тренировки приносили свои плоды. «Гарри, хорош спать!» – прорвался голос Драко сквозь дремоту. «А, что, Гермиона, я понимаю, что вы жених и невеста, но может хоть 5 минут не будешь его гладить словно кота, а то того глядишь, заурчит еще». Девушка слегка смутилась, убрав руки от головы своего жениха, но тут же переместила их на его плечи, начав массировать и плечи, и шею, что вызывало в парне почти такую же реакцию. «Так о чем разговор был? До тебя Сьюзен уже минуты две пытается достучаться, а ты сидишь, не реагируешь. Какие у тебя планы на будущее? Кроме того, чтобы не умереть от происков Дамблдора, Волан-де-Морта и Кэмпбелла», чуть ухмыльнулся Рейвенкловец. «Ну, планы у меня большие. До планов Риддла, конечно, не дотягивают, но где-то близко стоят. Рассказывай, что за планы?» Тут же оживилась молчавшая до этого Ханна. Ей чуть тяжелее приходилось на тренировках, но отставать от друзей она не собиралась. «Да что там рассказывать?» – слегка смутился парень. «Планирую стать ученым, закончить лекарство от ликантропии, закончить разработку отца, поставить на поток свои рунные системы защиты домов, но, к сожалению, сейчас это невозможно. Так что самое главное для меня сейчас, это не позволить некоторым уродам портить мою жизнь, чтобы у моих детей, которые будут у нас с Мией, была спокойная жизнь и хорошее детство». Говоря эту фразу, Гарри взял за руку свою невесту и поцеловал ее пальчики, подняв на нее взгляд. Щеки девушки налились таким румянцем, что нельзя было поверить, что можно так краснеть, и посмотрела в изумрудные глаза своего жениха. «Ребят, думаю, вам стоит брать пример с Невилла и Сьюзен». «В смысле, Драко?» Словно очнувшись, спросил Гарри. «Да в прямом. Не так сильно показывать свои чувства на людях. Нет, я ничего против не говорю, но вы выпадаете из реальности в этот момент. А чего сразу с нас брать пример?» Подскочил с пола Лонгботтом, тогда как Сьюзен слегка смутилась. «Потому что вы так не тормозите, находясь рядом. Вы просто прячетесь и целуетесь, а вот наша лохматая парочка, Когда приближаются друг к другу на расстояние меньше 5 метров, разумом улетают куда-то далеко, не достучишься. Зависть, плохая штука, драка, хмыкнул Невилл, пройдя к своей девушке. То, что у тебя нет девушки, не означает, что нужно нам завидовать. Делать мне больше нечего, только вам завидовать. Может, у меня уже есть девушка, воображаемая девушка не в счет, да идите вы, ребят. Малфой состроил обиженное выражение лица, от которого все беззлобно засмеялись. Драко, была бы у тебя девушка, мы бы уже это знали. Сам понимаешь, что от нас не так легко все спрятать. Ладно, может сейчас и нет, но скоро будет. И может, я просто не тороплюсь, в отличие от вас с Гермионой, ставлю галлеон, что он говорит о Луне. Я в этом уверен, сказал Поттер Эванс при помощи телепатии. Между прочим, если я правильно помню, он уже обручен с Паркинсон, так что я отвечу на эту ставку. Мальчики, вам не стыдно делать ставки на отношения? Одновременно встряли в разговор Гермиона и Сьюзен. Да мы же в шутку. Ну, почти. А я ставлю галлеон, что его девушкой станет Астория, решила встрять в разговор мисс Саббат. Ханна, и ты туда же? А может, вы перестанете болтать в моем присутствии с помощью телепатии? Или вы забыли, что я тоже научился разговаривать таким образом? Драко чуть нахмурился, скрестив руки на груди. Упс, забыли, смутился Гарри. Но все равно не отменяет того факта, что у нас есть догадки насчет личности твоей девушки. Засранцы, ребят, вслух произнес Невилл, дабы отвлечь всех, и чтобы Малфой перестал краснеть как светофор, вы сходите сегодня со мной за моими родителями в больницу, их сегодня выписывают, поинтересовалась Гермиона. Ну да, в 7 часов, так пойдете, думаю, им будет приятно видеть, что со мной придут мои друзья, а то я столько рассказывал им о вас, а почему бы и нет, оповестил Гарри. В 7 часов, это значит, через 2,5 часа нужно будет уже быть там, вот вы и идите, а я тогда домой отправлюсь. Почему это, Драко? Не думаю, что Фрэнк и Алиса будут рады видеть среди вас слизеринца, особенно если вспомнить, с кем они сражались во время войны. Лонгботтом чуть прищурился, посмотрев на Малфоя, и выражение лица Рейвенклавца тому не понравилось. Чего ты так смотришь? Да вот думаю, сейчас тебя связать и отконвоировать в больницу, или подождать. Драко, не говори чепухи. Родители знают, что ты мой друг, и для них, как и для меня, нет никакой разницы в том, на каком факультете ты учишься. Или ты боишься? Вот еще, я ничего не боюсь. Значит, пойдешь с нами, произнесла молчавшая до этого Луна, мило улыбаясь. Мордрит и Моргана, буркнул Драко. Черт с вами, уговорили. Пойду. Я же говорил, сразу видно, как на тебя Луна влияет. Молчи, Поттер, просто молчи. Здравствуйте, мистер и миссис Лонгботтом. С выпиской вас. Здравствуйте, дети. Ух, как вас много. Ровно в 7 часов, друзья Невилла, вместе с ним самим были в больнице. Пока Рейвенклавец уходил за родителями, остальные дожидались их на выходе. Через 20 минут, Фрэнк и Алиса, в сопровождении Невилла и Августа Лонгботтом, вышли из больницы, и на несколько секунд замерли на месте, явно не ожидая такого количества детей. Одно дело слышать, сколько друзей у сына, а другое, видеть это своими собственными глазами. Когда они впервые начали осознавать себя и то, что происходит вокруг, первое, о чем подумала чета Лонгботтомов, это о своем сыне. Они испугались, думая, как их сын рос без них, пока они лежали не в своем уме. Но, как оказалось, их страхи были необоснованные. Когда сын пришел к ним в палату, они слушали обо всем, что с ним произошло за эти годы. Вначале, выслушав рассказ до поступления в Хогвартс, родители подростка были злы на некоторых родных, точнее, на дядю Невилла, Элджи. Каким же надо быть идиотом, чтобы высунуть 8-летнего ребенка из окна, чтобы спровоцировать магический выброс? Фрэнк планировал, после того, как выйдет из больницы, основательно поговорить с ним, при помощи слов и рук. Дальше начался рассказ от начала учебы в Хогвартсе, о его самых первых друзьях, Гарри Поттере, Гермионе Грейнджер и Сьюзен Боунс. О Сьюзен он говорил гораздо чаще, из чего родители сразу пришли к выводу, что девочка явно не просто друг для их сына, о чем они и спросили. Смущаясь, Невилл признался, что они встречаются. О друзьях Рейвенклавец отзывался очень тепло, рассказывал, как много знает Гермиона, ее способности быстро запоминать то, что она прочитает, о том, как к ней относится еще один их друг, Гарри, и даже о ставках, которые делала вся школа на то, когда они будут встречаться. Разговоры о Гарри Поттере тоже удивляли родителей Невилла. В школе Фрэнк был дружен с мародерами, среди которых был Джеймс Поттер, и из того, что он узнал, сразу догадался о его похожести характера мальчика на своего отца. Смущенно улыбаясь, Невилл рассказал о шалостях Гарри в школе, о том, как Сьюзен, Гермиона и сам Невилл помогали ему, в особенности, как они вывели на чистую воду Гилдероя Локхарта. Родители не могли не улыбнуться, слушая этот рассказ, а Фрэнк посетовал, что не видел этого собственными глазами. На слова своего сына, что Гарри сделал Гермионе предложение, оба родителя удивленно переспросили, правильно ли они расслышали его слова. Как оказалось, услышали они все правильно, и мужчина присвистнул. Джеймсу пришлось помучиться, чтобы добиться внимания Лили, а его сын так спокойно его обошел. Хотя, Джеймс был бы только горд, что Гарри не совершал тех ошибок, которые сделал он. А еще кое-какие новости от сына ужасно пугали. Придя в себя, бывшие Авроры узнали, что темный лорд погиб, когда напал на Гарри и убил его родителей. Естественно, это не могло их обрадовать, но потом Невилл рассказал, что на втором курсе Гарри столкнулся с Волан-де-Мортом, а на третьем его пожиратели хотели похитить мальчика для ритуала возвращения своего хозяина. Получается, он не умер, но сильно пострадал. Почему же Дамблдор и Орден Феникса бездействует? Остается надеяться, что сын вместе с друзьями об этом расскажут. И вот, выйдя из больницы, родители Невилла увидели друзей своего сына. Несмотря на то, что они уже давно были готовы, для них было все-таки странно видеть одного из подростков, Драко Малфоя. Не узнать сына Люциуса было невозможно даже для тех, кто десяток лет пролежал в больнице, не осознавая, что происходит вокруг. Та же осанка, те же волосы и черты лица. Да, Невилл рассказывал о дружбе с юным Малфоем, но одно дело знать, а другое видеть. «Здравствуйте, мистер и миссис Лонгботтом», – поздоровался слизеринец, когда все остальные уже поздоровались с ними. «Рады видеть, что вы наконец выздоровели». «Спасибо, Драко», – ответила Алиса Лонгботтом, тогда как ее муж только кивнул. Для них это было все-таки странно. Когда все поздоровались, Невилл вместе со своими друзьями повел родителей по косому переулку, показывая, как изменился волшебный мир с 81 года. Во время этого похода Гарри убежал в сторону ночной аллеи, откуда вернулся лишь спустя полчаса с таким выражением лица, словно сбылась его мечта. Прогулявшись по магическим улочкам, все перешли на Макгловские улочки, где лохматая парочка повела всех в ближайшие кафе. «Гарри, можно вопрос?» – поинтересовался отец Невилла. «Конечно, мистер Лонгботтом. Просто Фрэнк, все-таки, я не настолько стар, да и с твоими родителями мы были дружны. Разреши узнать, для чего ты уходил в ночную аллею? Разве ты не знаешь, что опасно там находиться? Не думаю, что за столько лет, что нас с Алисой не было, там все изменилось. Ау, да я просто сходил в одну лавку, чтобы узнать о своем заказе. Я решил заняться кое-каким делом». Взгляды всех друзей скрестились на Поттер Эвансе. Как же так, он что-то удумал, а друзья и не знают. Это связано с тем, что Невилл рассказывал о твоих экспериментах в научной работе. «Все возможно», — Фрэнк ответил Гарри, задорно улыбаясь. «Просто чем дольше я живу в магическом мире, тем больше понимаю, что тут все не так просто. А уж благодаря кое-каким людям, мне вообще стало опасно жить. Должен же я хоть как-то обезопасить свою жизнь и свой дом, пусть и слегка неординарными способами. А защищаться я буду до последнего». «Ты сейчас говоришь о Волан-де-Морте?» – спросила Алиса Лонгботтом. «По словам нашего сына, ты сталкивался с ним на втором курсе, но разве он не умер, напав на тебя?» «Ну да, о нем родимом. А насчет его смерти, не думаю, что такого сильного волшебника, как Волан-де-Морт, можно так легко победить. Тем более мне тогда был всего год. Но почему именно ты должен был с ним сражаться? Разве нельзя было рассказать Дамблдору? Ведь он мог бы собрать Орден Феникса и дать ему отпор». «Мам, пап, вас слишком долго не было», — встрял в разговор Невилл. «Ордена Феникса больше нет, а Дамблдор давно знает об этом, но не встревает, потому что есть пророчество. Если коротко, Дамблдор хочет каким-то образом свести Гарри и Волан-де-Морта, чтобы его исполнить. А если бы Гарри погиб слишком рано, то его место занял бы я». «Почему ты, Невилл?» – испуганно спросила Алиса. «Неужели это все только из-за пророчества?» «Да, миссис Лонгботтом», – ответила Гермиона. «Мы прослушали его, и в нем говорится, что на исходе седьмого месяца родится тот, кто победит темного лорда. Один из этих детей мой Гарри, а вторым является Невилл. Лица Фрэнка и Алисы в этот момент надо было видеть, но их очень быстро отвлекла Сьюзен. Директор слишком сильно заигрался, считая себя единственным достойным человеком, который имеет право хранить секреты. По его мнению, Гарри должен был сам искать и сражаться с темным лордом и его последователями, и после некоторых расследований, мы поняли, что Дамблдор планировал, что Гарри погибнет в бою с ним. Гермиона взяла за руку своего парня, вспомнив пророчество и свои чувства в тот момент, когда поняла его смысл. «Я лишь хотел нормального детства и остаться в живых как можно дольше», — вздрогнул Гарри. «Мне не нужна была бесконечная беготня и бойня, которые могли бы появиться, прими я эти правила. Поэтому мы обратились за помощью к тете Сью, мадам Боунс, и она, вместе с работниками отдела тайн, практически закончила с вопросом его возрождения. Осталось всего чуть-чуть, но для чего это нужно Дамблдору?» — спросил Фрэнк, потрясенный до глубины души. Он вместе сражался против пожирателей под началом Альбуса и с трудом верилось, что он на такое способен. «Славы, чего же еще?» — коротко сказал Драко. «Она же как наркотик для многих людей, а так как у директора есть лавры победителя Гриндельвальда, ему захотелось еще больше. Во всяком случае, это одно из двух объяснений. Второе, он просто сошел с ума. Маразм прогрессирует. Надо с ним поговорить. Может, удастся понять, что происходит у него в голове и... Нет». Одновременный крик всех подростков заставил взрослых вздрогнуть, а потом замереть на месте. Но объяснение этому поведению сделал Невиллу. «Мам, пап, нельзя этого делать. Мы слишком сильно не доверяем ему и боимся, что если он узнает, то может вставить нам палки в колеса. Этот человек опасен, если что-то идет не по его плану. Вы нам что-то не рассказали, я прав», — проницательно отметил Фрэнк. Подростки переглянулись, общаясь словно на мысленном уровне. Откуда же взрослым было знать, что дети владеют телепатией? «Скажем, решай сам, Нев, они твои родители. К тому же, после того, что с ними сделала Лестрингж, в их разум не просто будет проникнуть даже Дамблдору. Лучше рассказать», — добавила Ханна. «Лишняя помощь никогда нам не помешает». Вздохнув, Невилл повернулся к своим родителям. «Понимаете, нам не верится, что Лестриндж и Петтигрю проникли в Хогвартс без чьей-либо помощи. Да и то, что нам с Сьюзен внезапно захотелось идти в библиотеку, где внезапно оказался Гарри, тоже не просто так было. Это могли бы сделать преподаватели, но в это совсем не верится. Преподавателям мы верим, а вот доверия к директору у нас нет. Слишком много он молчит о том, что действительно важно». «Не могу не признать вашу правоту», — вздохнула Алиса. «Все факты налицо, просто нам не верится, что Дамблдор и вправду мог все это сделать. Теперь становится понятно, почему он сказал Джеймсу и Лили прятаться, объяснив им, что за ними охотится Волан-де-Морт. Но тогда мы что-то не подумали, ведь он охотился за всеми, кто не желал присоединяться к нему, но никто кроме шпионов не прятался. И что вы собираетесь делать? В основном, это вопрос я задаю тебе, Гарри, но и к остальным тоже относится. Ведь, как я поняла, вы не оставите друг друга в беде. И чем мы можем помочь вам? А что мы будем делать? Мы продолжим тренироваться, но встревать ни во что не будем. Мы оставим все профессионалам, таким как мадам Боунс, мистер Баут и мистер Крокер. А насчет помощи, мистер и миссис Лонгботтом, вам лучше прийти в себя, восстановиться после долгой болезни, а потом возвращаться в Аврарат. Думаю, если я поговорю с Люциусом, вас спокойно восстановит на прежнем месте, хотя Амелия сама не будет против вашего возвращения. Наручные часы Драко и Гарри одновременно запищали, сигнализируя о том, что уже 9 часов, и если первый почти не отреагировал, то второй чуть приподнял бровь, словно о чем-то вспомнил. «Упс, кажется, мы засиделись. Нам ведь завтра уже в школу ехать, да и Гермиону я обещал вернуть вовремя. До свидания, мистер и миссис Лонгботтом. Был рад поговорить с вами и надеюсь на еще одну встречу. Удачи вам и еще раз с выздоровлением». Попрощавшись, лохматая парочка вышла на улицу, зашла за кафе и при помощи порт-ключа переместились в Кроули, в дом Гарри. «Мия, как ты смотришь на то, чтобы сегодня снова остаться у меня?» — спросил Поттер Эванс, пока он вел свою невесту к ее дому. Девушка на эту просьбу сильно покраснела. «Ты же знаешь, что я не могу отказаться от такого соблазнительного предложения, но вот как нам объяснить это моим родителям, ведь завтра нам в школу. Ну, Эмма и Дэвид уже взрослые люди и должны понимать, что жениху и невесте хочется побыть наедине, глаза подростка озорно заблестели, когда он увидел смущение на лице любимой. А если честно, просто скажем, что придем рано утром, заберем вещи и отправимся на платформу 9¾. К тому же, ты половину лета провела у меня, и мы ведь не собираемся с тобой делать что-нибудь взрослое. Во всяком случае, слишком взрослое. Или я чего-то не знаю. Лицо юной мисс Грейнджер буквально пылало от смущения, поэтому девушка ничего не ответила, боясь, что по ее голосу будет понятно, в каком состоянии она сейчас находится. И оно было далеко от спокойствия. 1 сентября. Несмотря на очевидную хандру по окончанию каникул, ничто не могло испортить настроение лохматой парочки, в особенности Гарри Поттер Эванса. Он проснулся очень рано, но был в отличнейшем настроении все благодаря тому, что он проснулся, обнимая свою невесту, одетую в костюм Евы. Парнишка в течение часа любовался своей любимой, ее совершенной фигурой, милым личиком и удовлетворенной улыбкой, которая сейчас царила на ее лице. Хотя это не удивительно, после сегодняшней ночи. Стоит ли говорить, какая реакция была у Гарри при виде своей девушки с ее природной наготой? Впрочем, спустя час после пробуждения парня, проснулась Гермиона и почувствовала эту самую реакцию. «Доброе утро, любимый», — с улыбкой произнесла она, повернувшись лицом к жениху и поцеловав его в губы. «Доброе утро, милая. Как тебе сегодня спалось, любовь моя? Очень хорошо, и тебе я так чувствую тоже», — сказала Гермиона, посмотрев вниз. Гарри даже не смутился на этот ответ. «А как может быть иначе, когда рядом со мной лежит такая прекрасная, нагая леди, от которой невозможно отвести взгляд? Как я понимаю, не только взгляд, а сколько времени? 6:15 утра. Через 45 минут нам надо вставать и собираться в Хогвартс». Лицо Рейвенклавца было далеко не радостным от такой новости, что не укрылось от его девушки. «Неужели ты этому не рад?» «Рад, просто в школе мы будем спать в разных комнатах, а я уже привык просыпаться, обнимая тебя. По-другому мне слишком одиноко, да и засыпать тяжелее. Значит, придется нам терпеть», — чуть грустно произнесла девушка. Впрочем, в ее глазах тут же загорелись игривые искорки. «Раз у нас есть время, можно потратить это время на более приятные занятия». «Это на какие?» «Ой». Ноготки Гермионы слегка прошлись по его груди, заставив парня вздрогнуть и хищно улыбнуться. «Ну держитесь, мисс Грейнджер, укушу и защекочу». «Слова, слова, слова», — хихикнула девушка и тут же вскрикнула, когда парень прыгнул на нее и начал щекотать, легонько кусая свою любимую за шею. В 8 часов, лохматая парочка уже была полностью готова, и родители Гермионы везли их на станцию Кингс-Кросс. Под взглядами взрослых, в основном Дэвида, подростки краснели, но допрашивать их никто не собирался, только Гермиона слегка мотнула головой на немой вопрос своей мамы. Выехав так рано, они не попали в пробку и благополучно добрались до станции, где после прощания подростки незаметно для Макглов попали на станцию 9¾. И сделали они это вовремя, так как спустя 10 минут на улице начался сильнейший дождь. «Мерлин, как же мама и папа будут добираться домой в такую погоду? Ведь ничего не будет видно». «Да ничего не случится после нескольких рун, которые я вырезал на машине с разрешения Дэвида». «Что еще за руны?» — поинтересовалась девушка. Несмотря на то, что Гермиона, как и Гарри, изучала эту науку, руны давались ей тяжелее. Зато в трансфигурации ей почти не было равных. «Защитные? Какие же еще?» «Амортизирующие руны по периметру автомобиля, чтобы в случае аварии сильно не пострадала ни машина, ни ее пассажиры. Изолирующие, чтобы машина не могла взорваться, если перевернется, и руны, похожие по своему смыслу, как заклинание Импервиус. Так что можешь не волноваться, все будет хорошо». «А разве это законно? Ведь Артура Уизли как раз и уволили из-за того, что он зачаровал свою машину». Гарри улыбнулся, поцеловав любимую в губы. «Если тщательно прочитать закон, то можно найти интересную деталь. Запрещено именно зачаровывать вещи Макглов, но там ни слова нет о рунах. Артур Уизли, когда придумывал этот закон, не додумался до того, что кто-то из волшебников будет создавать руны на автомобилях, так как сам был не способен на это. Поэтому фактически я закон и не нарушил». Девушка усмехнулась такой изобретательности своего парня и страстно поцеловала его, благодаря так не только за его ум, но и за то, что он побеспокоился об охране ее родителей. К этому времени в купе стали приходить студенты, и спустя полчаса все друзья лохматой парочки собрались вместе. Единственная грустная новость, которую всем принес Драко, это о произошедшем на чемпионате мира по квиддичу. Лето подростков было очень насыщенным, поэтому о новостях они толком и не думали. Как оказалось, пожиратели смерти напали на палаточный лагерь, и в ходе борьбы авроров и темных магов погибла семья Макглов, которых враги использовали как щиты. Также была принесена новость о турнире трех волшебников. То есть квиддича в этом году не будет, заявил Невилл после такой новости. Именно, хотя я не понимаю, почему. Вроде бы испытания не каждый день будут, почему же нужно отменять игру? Фыркнул слизеринец. И да, чур не болтаем об этом на всех углах. Мне отец сказал по секрету, а мне сказала тетя, добавила Сьюзен. Но я до конца не поверила в такую новость, ведь его отменили не просто так, турнир очень опасен. Разговаривая на отвлеченные темы, мимо их купе прошел Седрик Дидгари под руку с Чжоу Чанг, которые поприветствовали всю группу. В голове Гарри тут же появились образы смерти хаффлпаффовца. Ну уж нет, в этот раз я не позволю погибнуть Седрику. Пусть это будет тяжело, не участвуя в турнире, но я сделаю все, что смогу. Или я не Гарри Поттер Эванс. Хогвартс-экспресс приехал поздно вечером на станцию Хагсмит. Дождь по-прежнему лил со страшной силой, заставляя многих детей ежиться от холода и закрывать лица от сильного ветра. Ну, или почти всех, так как Гарри вместе с друзьями использовали заклинание Импервиуса, защищаясь от дождя и заклинание купольного щита, окружающие их со всех сторон и защищающие от ветра. Это была единственная группа детей, которая прибыла в школу сухими. Возле входа в Хогвартс на их щиты стали падать шары с водой от пивза. Злобная физиономия полтергейста показывала, что он снова прицеливается. Правда, в этот раз бросок не получился, так как едва шар должен был попасть в луну, Малфой взмахом палочки отразил его назад, успев наложить заклинание против призраков. С громким матом пивз перевернулся в воздухе, отлетев в стену и просочился сквозь нее. Это было не обязательно, Драко, с улыбкой произнесла девушка, чуть приподнявшись на цыпочках и чмокнула слизеринца в щеку. Но все равно очень приятно. Спасибо. Те, кто это видел, были в настоящем шоке от увиденного, а в этот момент лицо слизеринца залилось краской от смущения. Тишину разорвал Гарри, пройдя вперед и развернувшись к своим друзьям с улыбкой. «Хватит стоять, друзья мои, у нас впереди еще один учебный год, который обещает быть веселым и интересным. Так давайте же начнем его наконец. Турнир или что-то не меняется?» Гарри очень сильно торопился. Дело в том, что полчаса назад должно было начаться собрание их организации, а он очень сильно опаздывал. И хотя Поттер Эванс при помощи Патронуса предупреждал друзей об этом, все равно стоило поторопиться. В руках подростка была небольшая сумка с чарами расширения пространства, разумеется, в которой находилось несколько свертков под количество участников сердца Туманного Альбиона. Все остальные уже получили подарки. Тонкс, которая в этом году, увы, не будет преподавать, получила подарок еще утром с Хедвиг, Седрик, Римус и Аластер Грюм, час назад, сразу после ужина. Да, в этом году Зати преподает мистер Грюм, как Гарри это помнил в прошлой жизни, но только теперь Рейвенкловец знал, что это не Барти Крауч-младший под оборотным зельем. Мертвец не может пить зелье и преподавать, а самый настоящий бывший Аврор Грюм. Гарри сразу же понимал, что в этом году его не оставит в покое, но и жаловаться не собирался, какой дурак откажется от тренировки. Завернув за угол, подросток на полной скорости вбежал в выручай комнату. «Привет, ребят, извините за опоздание, как вы тут без меня? Отдыхали и обсуждали, что ты такого уготовил?» — ответил Малфой, наблюдая, как в комнату вбежал Рейвенкловец, и первое, что тот сделал после приветствия, поцеловал свою девушку. «Да отлепните вы друг от друга, наконец!» «Не завидуй, Драко», — фыркнул Поттер Эванс. «Итак, сегодня у нас первая встреча в этом учебном году, а заодно и годовщина, когда мы встретились. Годовщина, если не считать того, что мы подружились и встретились в разные дни», — пояснил Невилл, приобнимая Сьюзен. Правда, его глаза в этот момент заискрились непонятным светом. Он только примерно знал, что находится в сумке у друга, так как немного помогал. «Ну, должен же я был придумать хоть какой-то повод, чтобы сделать всем подарки». «Подарки, это хорошо», — отозвалась мисс Боунс. «Это случайно не связано с тем, что ты вчера уходил на ночную аллею? Как сказала однажды одна моя хорошая подруга, «Как ты можешь так говорить? Случайно связано. Да это напрямую связано». Рассмеялись над этим только сам Гарри, Сьюзен, Ханна и Луна. Остальные недоуменно смотрели на них и пытались понять, что они пропустили и не поняли. Впрочем, мисс Боунс очень быстро все объяснила. «Итак, без должных слов представляю вам это», — отсмеявшись, произнес Гарри и достал из своей сумки несколько черных пакетов, которые он раздал друзьям и приятелям. Назвать Блейза и Дафну друзьями в полной мере подросток пока не мог. «Здесь новое, особое обмундирование для нашей организации. Точнее, лично для нас». Подростки почти одновременно открыли пакеты, рассматривая содержимое. Как оказалось, внутри находились перчатки, жилеты и штаны, созданные из странной на первый взгляд кожи. Вся одежда у каждого была разного цвета, видно, Гарри из кожи вон лез, чтобы выделить каждого из своих друзей. Также, внутри находились рубашки из херингбона, для девушек, и фланелевые рубашки с галстуками, для парней. «Кожаное обмундирование?» — приподняла бровь Ханна. «Ну, вряд ли кто-то еще носит такое. Во всяком случае, ни Орден Феникса, ни Пожиратели Смерти точно не носили одежду из кожи, да еще и такого фасона. Но вот что-то мне эти узоры напоминают, но не могу вспомнить, что именно. Это не просто кожа, Ханна», — ответила Гермиона, проведя пальцем по узорам своего жилета. «Это же, Гарри, ты что, содрал кожу с висы?» «Нет, конечно. Просто я в течение целого года собирал шкуру своей хранительницы не для продажи, а для своих целей. В отличие от той шкуры, которая была в тайной комнате, наша одежда сделана из только что сброшенной. К тому же не забывайте, что висе почти 1000 лет, что означает, что ее шкура сейчас имеет самую высшую защиту, даже выше, чем шкура дракона. Так что, если выражаться грубо, у нас фактически магические аналоги магдловских бронежилетов. А это еще что?» Голос Забини заставил всех обернуться в его сторону, чтобы увидеть, как слизеринец держит в руках костяной кинжал длиной 30 сантиметров. Драко, увидев это, тут же снова залез в свой пакет, откуда достал почти такой же кинжал с той лишь разницей, что оружие Забини обладало заточкой лишь с одной стороны, тогда как у Малфоя была двухсторонняя. «А это еще зачем? Мы что, на войну собрались?» Спокойным, холодным голосом спросила Дафна, правда, без особого толка. Проблема была в том, что ответить никто не смог, так как следом за обоими слизеринцами в свой пакет полез Лангбаттом, а в конце и сам Поттер Эванс. Клинок Невилл оказался более легким и со слегка искривленным лезвием, для большей поражающей способности. А вот Гарри держал самый обыкновенный, небольшой кинжал, если не знать, что в отличие от оружия остальных, которые были сделаны из костей, Рейвенкловец держал в руках кинжал, сделанный из клыка Василиска. «Мальчишки, всегда мальчишки, в любом возрасте», — резюмировала Дафна, увидев, как четверка подростков подняла свои клинки, скрестив их в воздухе, чем вызвали у девушек только одобрительные кивки и улыбки. «А теперь, последняя часть нашей сегодняшней встречи», — глаза огненноволосого волшебника загорелись, словно он что-то придумал. «Проверка нашего нового обмундирования». «Проверка, да, Нев. Надо же проверить, как на нас сидит одежда, а то вдруг мерки на глаз были неправильными». Гарри сделал особый акцент на том, что он делал мерки на глаз, заставив тем самым всех девушек смутиться, а парней беззлобно захихикать, когда они увидели смущение своих подруг. Взмахом палочки Поттер Эванс создал ширмы, за которыми спрятались девушки. Взгляд со стороны мужского коллектива. Парни переоделись буквально в течение 5 минут, тогда как девушки еще не показывались. Поэтому все четверо решили усесться в кресла, которые они наколдовали себе. «Что-то они долго», — буркнул серебряный принц дома Слизерин. Судя по тому, как он ерзал, сидя в кресле, ему явно не терпелось увидеть одну юную особу. «Это же девушки, Драко», — в такт его голоса ответил второй слизеринец. «Пока оденутся, проверит, как на них сидит одежда, пока приведут себя в порядок. А ты откуда знаешь? Много за кем подглядывал? Ага, каждый день в гостиной для девочек проводил», сарказм так и сочился из уст подростка. «Не забывай, что у меня есть сестра. Эта мелкая каждый день надевает новые платья, и может по полчаса, если не больше, выбирать, что наденет сегодня. Мда, не повезло тебе, Блейз. Кстати, а почему ты так внимательно сидишь и ждешь, пока дамы выйдут? Так ведь любопытно все-таки». Поттер Эванс, сидевший до этого с закрытыми глазами, приоткрыл один глаз и внимательно посмотрел на слизеринца. Взгляд этот был далек от спокойного, и в глубине изумрудных глаз загорелся слабый, пока что, огонь, а зрачки едва заметно сменились на змеиные. «Забини, я ничего против тебя не имею, но предупреждаю сразу, не вздумай ничего предпринимать в сторону моей невесты». Блейз, услышав такие слова, едва не подавился сливочным пивом, который принес всем парням школьный домовик. Судя по его реакции и по улыбке Драка, последний еще ничего никому не рассказал. «Не, невесты, ты и Гринджер помолвлены. А что тут такого? Во-первых, среди вас, аристократов, распространены браки чуть ли не с пеленок. А во-вторых, я все равно не вижу возле себя никого, кроме Ми, да и своих намерений не скрывал. Тогда почему никто этого не знает?» Или... Забини стрельнул глазами в сторону Малфоя, который уже не сдерживал хохота, видя лицо ошарашенного однокурсника. «Мы уже давно об этом знаем, просто молчим», — хохотал змей. «Причем молчим потому, что так попросила сама Гермиона. Видно, захотела устроить всем остальным потрясение, похлеще того, что устроил Поттер после той игры в Квиддич. Интересно, у кого она этому научилась?» «Да, кстати, Гарри, а не считаешь ли ты, что появившись в нашем обмундировании, мы фактически в открытую проявим нашу организацию?» «Не волнуйся, Драка, у меня все рассчитано так, как надо». Впрочем, продолжить разговор они не успели. Из-за ширм по очереди вышли почти все девушки, кроме Гермионы, и парни потрясенно замерли, едва не вывалившись из кресел. Девушки выглядели словно прекрасные воительницы-амазонки, защитная одежда идеально сидела на них, но и не была слишком откровенной. Конечно, Гарри был единственным, кто осматривал своих подруг пусть и несколько удивленно, но все-таки не с таким ошалелым взглядом, как тот же самый Блейз. Уж его-то основательно выбило из седла открывшейся красотой юных особ. Вот из кресла поднялся Невилл, который, пройдя к своей Сьюзен, поклонился ей и поцеловал протянутую для приветствия ручку. Они ни слова не сказали ни вслух, ни телепатией, понимая друг друга без слов, дойдя до той же точки в отношениях, в которых уже давно были Гарри и Гермиона, когда слова уже не нужны и хватает обычного присутствия любимого человека рядом. Смотря на вторую пару, достигнувшей таких отношений, в голове юного Малфоя зашевелились те шестеренки, которые ранее задействовались только в определенных случаях. А уж когда его полностью сфокусированный взгляд наконец настроился на Луне, выглядела Лавгуд великолепно. Это единственное адекватное слово, которое мог придумать Драка. Если золотисто-медовая одежда на Сьюзен идеально подходила девушке, не просто подчеркивая ее карие глаза и белую кожу, но еще и чуть полноватую, но не портящую ее фигуру, которая сейчас могла произвести убойный эффект на неокрепшие сознания парней, то вот Луна. Серебристо-белая одежда, с черной поясной вставкой на длинной юбке ниже колен. У нее единственной была юбка, тогда как остальные девушки были в защитных, слегка облегающих штанах, длинные, черные перчатки, защищающие ее руки до локтей, и выделяя тонкие, изящные пальчики мисс Лавгуд. Все это, вместе с серебристо-серыми глазами и светлыми волосами, с двумя заколками в виде змеек, заставляло светиться девушку словно луна. Хотя по сравнению с этой девушкой, небесное светило просто тусклый шарик в небе. Думал ли когда-нибудь Драка, что пойдет против воли брачного контракта, разрыв и последствия от которого слизеринец испытал на себе месяц назад, и двух глав родов, одним из которых был его родной отец? Нет, не думал, а если и думал, то раньше не сделал бы этого. Фактически, подросток шел не только против них, но и против самой магии. Как Драка узнавал из семейного архива, в его роду было всего два человека, которые посмели это сделать, и оба поплатились за это жизнью. Да, ему было страшно, но как Малфой успел узнать за 3 года в Хогвартсе, общаясь с Поттером и его друзьями, было кое-что страшнее старухи смерти. Слизеринец пытался поставить себя на место Гарри, представив, что бы он чувствовал, если Луну пытался кто-нибудь приворожить. Впрочем, этим летом он испытал это чувство в полной мере, узнав о возможном нападении. И это если не вспоминать разговор отца и тети Беллы, которая грозилась уничтожить всех друзей Гарри, если придется. Малфоя слабо передернула. Он вспомнил момент, когда просматривал воспоминания Гарри и Невилла в ту злополучную встречу, и попытался на месте Сьюзен и Гермионы представить Луну, когда палочка, подставленная к ее горлу, грозит смертью в любую секунду. Ярость, гнев, ненависть и сильнейшие желания уничтожить врага, поднимающиеся из глубины разума. Теперь-то Драко прекрасно понимал, что чувствовал Поттер Эванс, когда узнал, что Уизелы придумали насчет его девушки и почему он решил уничтожить всю их семейку. Сам бы он сделал то же самое. Все эти мысли пролетели в голове юного Малфоя со скоростью пули. Раньше он никогда настолько быстро не анализировал свои мысли, вот оно, общение с Грейнджер. Впрочем, он что-то засиделся, а ведь надо хоть что-то сделать. Одним глотком допив напиток, слизеринец быстро поднялся с кресла и прошел к девушке. «Великий Мерлин, неужели до тебя дошло? Я уж думал, тебя пинками придется заставлять быстрее думать». Ехидный смех Гарри разнесся в голове Драко. Поверить в то, что девушки их сейчас услышат, не было никакой возможности, ведь парни недавно, пусть и с небольшим трудом, но освоили, так сказать, персональный канал связи, только для мальчиков. Мордрит и Моргана. «Поттер, просто заткнись, что-то ты нервный, дружище». «Я не нервный, просто меня до сих пор трясет от отката после разрыва брачного договора». «Хаэм, потом мне расскажешь как-нибудь на досуге, а то очень любопытно, что там такого понаписано. Если не будешь сейчас ко мне лезть, расскажу. А сейчас сгинь из моей головы, Василиск недоделанный. А еще лучше, помоги мне в одном деле, и только попробуй подставить. Прибью и не посмотрю, что ты мой друг». Веселый смех Гарри резко оборвался, все-таки он решил не нервировать своего друга, и просто смотрел на него. Малфой, наконец, приблизился к мисс Лавгуд, которая смотрела на него с обычной мечтательной улыбкой, словно она видит то, что не видят остальные. Отвесив девушке церемониальный поклон, Серебряный принц послал телепатический сигнал Поттер Эвансу и взмахнул рукой. Конечно, на одну секунду Рейвенкловец хотел пошутить над ним, но решил, что не время и не место. Именно по этой причине в руках слизеринца появились цветы, а именно, цветы Калла. Это еще что такое, вообще-то, цветы? Ты же в этом просил помощи. Я уже понял, что не кактусы. Почему эти странные цветы? Почему не розы? Какой ты неоригинальный, мой друг. Если ты не знаешь, то на языке цветов каллы означают преклонение и говорят девушке, что она великолепна. Такие цветы девушке дарят неординарные личности и настоящие джентльмены. И судя по взгляду Луны, она это тоже знает. Ага, в защитном обмундировании я больше всего похож на джентльмена. И вообще, ты откуда в языке цветов разбираешься? У тебя по гербологии с трудом выше ожидаемого оценка. Нев помогал. Ну и Эмма, мама Ми рассказывала об этом, она как раз увлекается цветами. Мысленно фыркнув, Драко предъявил цветы мисс Лавгуд, надеясь, что цветы и правда скажут хотя бы часть того, что он сейчас не может. То, что они сейчас испытывают друг к другу, вряд ли можно назвать любовью, но уже явно не симпатия. Скорее подростковая влюбленность, медленно, но верно перерастающая во что-то большее. Луна приняла цветы, с благодарностью поцеловав парня в щеку. «Девочки, вы прекрасно выглядите», — с улыбкой произнес Гарри, встав с кресла. «У меня только один вопрос, вы никого не потеряли? Где Мия?» Через 30 секунд девушка как раз таки и вышла, и вид любимой полностью выбил Гарри из себя. Окружающим даже показалось, будто они слышали, как со звуком перегорающей лампочки отключился его мозг. Хотя нельзя было не признать, что было тут от чего отключаться сознанию. Защитный жилет, штаны и перчатки были темно-синего цвета, с бронзовым оттенком, цвета Рейвенкла и янтарными вставками на плечах, отлично подходящие не только к волосам, но и к глазам Гермионы. Помимо этого, Гарри, в порыве небольшой шалости, добавил к одежде своей девушки диадему из Нильзильбера серебристо-белого цвета с тонким покрытием серебра. Примечание автора. Нильзильбер или Нильзильбер, нем, в буквальном смысле переводится как «новое серебро». Сплав меди с никелем и цинком. По цвету напоминает серебро. Обладает высокой прочностью, коррозийной стойкостью, удовлетворительной пластичностью. Для Гарри это была идеальная вещь для настройки защитных рун ради своей любимой. Только Гермионе этого лучше пока не говорить. Больше всего Гарри выбило из себя то, что рубашку Мия до конца не застегнула, слегка оголив свой живот. И судя по глазам юной Рейвенкловки, сделала она это явно специально. Вот же, взгляд со стороны женского коллектива. Ну, Гарри, вот же, успокойся, Герми. Чего ты злишься? Я не злюсь, Сью, я просто в смущении. Вот же Василиск, так посмотрел, словно боишься, что ему гарем захочется устроить. Мысленно рассмеялась Дафна Гринграсс. Откуда же парням было знать, что девочки тоже освоили свой приватный канал телепатической связи. И ничего я не боюсь. Я знаю, как он ко мне относится, и знаю, что он не будет смотреть на других, как на меня. Просто он пытался нас всех засмущать. Что у него получилось? Ответила Луна. «Дафна, у тебя не будет заколки, не хочется надевать серьги из редисок», беззлобно рассмеялась девушка, но уже через секунду, при помощи заклинания левитации, к Хаффлпаффовке были отлевитированы две заколки. «Дарю, Драка, как я думаю, понравится». «Спасибо, Дафни». Радость в мыслях девушки была такой сильной, что всем пришлось ненадолго прикрыть телепатию, чтобы не словить шок. «Кстати, а что если наши друзья захотят подсмотреть? Не стоит забывать, что за ширмой осталось 4 мальчика, 2 из которых мародеры, а один из них совсем безбашенный. Не переживай, Ханна. Перед тем, как мы скрылись, я бросила на ширмы чары, защищающие от подслушивания и подсматривания. Надо же, Гермиона, а наши мысли сошлись в выборе заклинаний. Я сделала то же самое». Девушки одновременно рассмеялись, пытавшись представить, что случится, если парни захотят подсмотреть за ними. Откат от двух девушек, хоть и не опасен, но вдвое сильнее, а уж чары в исполнении Дафны и Гермионы. «Кстати, девочки, вы заметили эти странные символы?» — поинтересовалась наблюдательная Сьюзен. «Заметили, но они ничего не означают. Я вначале подумала, что это какие-то руны, но из всего, что я когда-либо прочитала и учила, нет ничего похожего. Герми, это вообще не похоже на руны. Больше похоже на смесь нумерологии, чар и письменности». В эфире наступила тишина. Все удивились, как быстро все опознала Ханна, хотя обычно это делает либо Сьюзен, либо Гермиона. «Что? То, что я не всегда быстро реагирую, не означает, что я дура. А мы этого не сказали. Просто удивились такой скорости. Ты опередила и Герми, и Сью». Пока все остальные одевались, ведя неспешную беседу, Гермиона разглядывала свою одежду. Темно-синий цвет с бронзовым отливом, девушка полюбила эти цвета, как только попала на Рейвенкла, и Гарри прекрасно это знал. А эти янтарные вставки на плечах очень подходили к ее волосам. Единственный цвет, который она любила больше всего, изумрудный. Неужели он обо всем подумал? Хотя, это же Гарри. Если он что-то и делает, то старается продумать все, что может, особенно если это касается защиты. Но Ханна права, это не похоже на руны, которые мы изучали, да и в библиотеке Поттеров и Блэков я многое нашла, но там ничего подобного не было. Надо будет тщательно расспросить его, как только будет время. Интересно, а как все отреагируют, когда мы появимся в этом? Мы же раскроем нашу организацию. Девушка настолько сильно увлеклась мыслями, что пришла в себя только когда услышала голос Гарри.